«Это врата колдунов?» — с интересом спросил Барт. За прошедшие десятилетия он постарел, но все еще был крепок и умен. Озерный город под его руководством пережил самую кровавую за последние столетия, если не тысячелетия, войну. Более того, королевство на озере усилилось, оно приобрело прекрасных воинов, стало центром снабжения и торговли, у людей появились дома на берегах. Да, мой друг, а с другой стороны врата чародеев. Вход в Гундабадскую долину есть и с юга, и с севера, молвила Ларин. Потом займемся рассказами, Митрандир, нас встречают. Выйдя из-за скального поворота, союзные войска увидели изготовившихся к бою орков. Конечно, эльфы-разведчики засекли их давно, а потому командующие войсками юга прекрасно знали, что враг и не думает двигаться, давая по какой-то причине время построиться. Мне кажется, или они действительно обороняются, задумчиво проговорил Торин. Скорее уж кажется всем нам, крякнул Бруин. Гимли, что думаешь? Клянусь бородой Дурина, они действительно не собираются наступать. Это что-то новое за последние годы, хмуро произнес Леголас, ведущий в бой лесных эльфов. Возможно, они хотят выиграть время, или просто понимают, что нас куда больше и мы куда качественнее вооружены, да и сражаемся лучше. В словах Барда был смысл. Последние 10 лет все больше людей, эльфов и гномов выживали в сражениях с орками, а вот орки там не выживали. Это дало союзникам постоянный прирост опыта, тогда как враг все время гнал свежие войска, еще не сражавшиеся настолько хорошо. Такая ситуация была одной из причин, по которым именно юг наступал на север. Бой начался неожиданно и резко. Сверху стали падать камни. Всем было известно, что здешние скалы отличаются невероятно твердой породой, а потому устроить камнепад было очень сложно. Что же орки постарались? Тем не менее, солидного урона союзники не понесли. Серьезную массу обрушить на головы врагу не удалось. Порода и вправду оказалась твердой. Пронесло, буркнул Торин, которому небольшой камешек зарядил по шлему. Не очень, прокомментировал Бруин, когда снявший шлем Торин получил по голове еще одним, но уже совсем маленьким. Впрочем, с такой высоты даже пемза была бы очень неприятной. Торин тут же надел шлем от греха подальше и застегнул все ремни под подбородком. Союзники выстроились, эльфы открыли редкую стрельбу. Стрелы летели неплотно, каждый стрелок бил раз в полминуты, не чаще, однако точность была убийственной. Снаряды попадали в сочленение доспехов, в глаза, слишком медленно, прошипел король гномов. Мы так будем до заката. Ты слишком импульсивен, мой дорогой друг, качнул головой Гэндальф. Я импульсивен, орки явно чего-то ждут. И знаешь, Митрандир, я более чем уверен, что дожидаются они подкреплений. Сейчас их не больше 5000. Если мы не ударим сейчас, то сумеем прорваться через врата колдунов лишь когда перерубим тут всю их армию. В этом поганом ущелье мы не можем использовать раханскую конницу и людскую легкую пехоту. Здесь будет битва лоб в лоб. И если к врагу подойдут еще несколько тысяч, то орки нас будут держать в этом месте до конца Орды. Потому что они как раз привыкли сражаться, как тупые бараны, идя на пролом и ломясь грубой силой. В чем-то ты прав, но атака в лоб принесет слишком много жертв. Аларин нагладил бороду. А если мы не ударим, то битва будет проиграна. Владыка Элронд повернулся гном к тому, против чьей кандидатуры на посту командующего объединенной армией не возражал никто. Эльфы Лориена легко подчинились Элронду, так что от леди Галадриэль не было даже представителя, хотя лесные эльфы не преминули прислать своего принца, чтобы тот вел их в бой. Пожалуй, король под горой прав, протрубите эльфийским лучникам начать беглый обстрел передних позиций, гномам и тяжелой пехоте людей, начать медленное наступление. Легкая пехота должна перевооружиться арбалетами. Когда тяжелые пехотинцы будут в 100 метрах от врага, пусть легкие пехотинцы начнут бить залпами, эльфам в этот момент перенести свой огонь с передних позиций на центральные ряды врага. Вестовые понеслись к отрядам, уточняя приказы, отданные с помощью звуковых сигналов. Спустя 6-8 с лишним минут тяжелая пехота заняла свои позиции, эльфы перенесли стрельбу, подоспела легкая пехота. Командиры выстроили бойцов в три линии. После выстрела передние бойцы садились, второй ряд делал свой выстрел, получал заряженные арбалеты от заднего ряда и стрелял еще раз, после чего начиналась перезарядка всех трех рядов. Спустя еще 5 минут поступила команда наступать. Запасы болтов кончились, легкие пехотинцы разделились. Часть нагрузилась бесполезным оружием и побежала назад, часть встала за спинами тяжелой пехоты с задачей вступить в бой как наиболее мобильный резерв. Огонь эльфов тоже иссяк. Вскоре он возобновился, но поменял свой характер. Стал беспокоящим. Прямо во время боя в сражающегося орка могла попасть стрела, а могла сразу в того, что за ним. Эльфы берегли стрелы, стреляя не слишком быстро и не с убийственной, но с неплохой точностью. Несомненно, у армии, собравшейся штурмовать врата колдунов и Гундабадскую долину, запас стрел был, однако Элронд решил, что предпочтительней было бы оставить большую часть, чтобы использовать в непредвиденных случаях. Всего на несколько минут, но остроухие могли открыть ураганный огонь. Под лавиной стрел смело бы много сотен врагов. Такой козырь следовало беречь на случай, если вдруг на остальные войска будет оказываться слишком сильное давление. Легкая пехота за спинами тяжелой также была на подобный случай. «Мне кажется, или в самой долине тоже идет битва?» — раздраженно спросил Торин, буквально бесящийся от того, что гномов ведет Бруин, а не он сам. «Не вижу никаких признаков тому, но это объяснило бы, почему здесь так мало орков. Я хочу возглавить гномов. Еще не время. Спустя еще 10 минут. Пора эльфам вступить в ближний бой», — отдал команду Элронд. «Почему не гномы?» «Потому что если мы сейчас потеряем слишком много гномов, то после врат колдунов уже некому будет встать перед стрелками стальной стеной». Атака остроухих была красива, даже скорее прекрасна. Невероятно точные движения, быстрые, плавные, хищные. Пожалуй, их можно было бы сравнить со змеями. Очень высокий уровень владения телом, многие лесные эльфы, к тому же не так давно прошли через битву пяти воинств и имели свежий боевой опыт. «Вот теперь вам пора, ваше величество», — улыбнулся Гэндальф. Элронд ничего не сказал, и Торин воспринял это, как согласие. Спрыгнув с глыбы, на которой стояли командиры, гном вскочил на кабана и поскакал к своему личному отряду. Старые проверенные товарищи, прошедшие с ним от изгнанников до глав уважаемых родов, героев, вернувших своему народу дом. Вперед! Коротышки поскакали к своим собратьям. Это бы выглядело весьма потешно, если не знать, что смешные с виду карлики своими секирами и молотами могут сшибать врагов, словно кегли. Успевшие передохнуть воинство гномов воспряло, ведь их вел никто иной, как Торин Дубощит. За импровизированной кавалерией повалила пехота, окончательно прорывая вражий строй. Снова включившиеся в дело эльфы открыли почти в упор из-за спин своих низкорослых союзников тот самый ураганный огонь, тратя последние стрелы, но окончательно сметая врага. Врата колдунов были взяты. Союзная армия начала входить в Гундабадскую долину, где тоже шел бой. Авада Кедавра, рявкаю, отправляя с руки зеленый сгусток в голову ближайшего противника. В глаз того, что рядом, воткнулся метательный нож. Ученица также не дремала. «Астила, я здесь», — произнесли у меня над ухом. «Ума не приложу, как Галадриэль могла меня видеть через эту мантию, но вот Астилу я не замечал от слова совсем». Впрочем, враги тоже были весьма удивлены, когда из пустоты им в горло вылетал меч. «Надо прорваться к Гундабаду, там должен быть Назгул. Ну, раз уж именно оттуда летят молнии в наши ряды, то где же быть Назгулу, как не там? Если убьем его, то победа наша». Джин, повинуясь моему приказу, раскрутился своими могучими конечностями, буквально расшвыривая сгрудившихся вокруг орков. Внезапно сзади прилетела стрела. «Какого хера?» Спрятавшись за спиной Джинна, я с удивлением смотрел на эльфийское оперение. «Шальная, что ли? Ну здравствуй, мой дорогой друг». Звуки битвы вокруг очень внезапно стихли, орки расступились, и передо мной собрался из дыма. «Ты-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы- ясный разум сейчас испытывал. «Астилла, отойди, не вмешивайся, действуй по обстоятельствам», — тихо шепчу. Легкое касание левой ладонью ткани мантии было свидетельством того, что меня услышали. «Билл, скажи, почему ты служишь Саурону? О, мой старый недруг, ты несколько ошибся. Не смеши меня, Билл, ты командуешь орками, ты сидел в Гундабаде столь долгое время, ты одет в черный балахон и носишь на руке кольцо. В конце концов, твое лицо не совсем материальное, как и тело, видимо. Скажешь, ты не слуга Саурона. Ты не понял, Гарри, почему мне кажутся такими знакомыми эти интонации? Я не Билл». Его палец указал вверх. Повернув туда голову, вижу в небе, ну да, конечно, я идиот, черная метка, все с тобой ясно, Том. Значит, дуэль, надеешься меня одолеть, ты сильнее обычных назгулов, за исключением, наверное, короля-чародея, но неужто ты думаешь, что сумеешь со мной справиться? Я архимаг, ты архимаг, попробуем, кто кого, а, п, Поттер, Авада Кедавра, колдует без концентратора, мелькнула мысль, им матери Умкалда, шепчу, спуская с двух рук грязно-зелено-фиолетовое лезвие, Фумуса Нержета, Торин с боем прорывался сквозь разрозненные отряды орков, битва в Гундабадской долине превратилась в мясорубку, разрозненные отряды с обеих сторон сражались друг с другом, словно звери. В этих условиях слаженный гномий Хирд действовал словно ледокол на речной глади, где лед только и успел, что сковать верхний слой воды легкой пленкой. Внезапно гномы вырвались на оперативный простор. Рядом просто не было достаточно крупных отрядов врага, чтобы противостоять им. Авада Кедавра, раздалось откуда-то. Коротышки все, как один, повернули голову в нужную сторону и увидели, как зеленая вспышка пробивает незримую защиту и впивается в тело человека. Магнус Империя, импортум глазиамир ментос, добавлял неизвестный, хотя, почему неизвестный, давайте к нему, ха-ха, неужто ты думал, Гарри, что сможешь меня одолеть, прокричал Алекс, ну или Торин считал его Алексом, глупый колдунишка. Маг стоял к гномам спиной, орки были поблизости, но не смели подойти к нему, неудивительно, если грохот не так давно был из-за их дуэли с тем чародеем. Алекс назвал его Гарри. Увидев подкрепление к магу в виде гномов, орки и вовсе отступили еще на несколько шагов. Маг же, не видя за своей спиной коротышек, подошел к телу поверженного противника и сорвал пару волосков, что ли. Дальше было движение, словно он что-то пьет. Из-за балахона разглядеть, что именно, Торину не удалось. Алекс, гномы подошли на расстояние десятка метров. О, мои дорогие друзья, радостно, но почему-то мерзенько ухмыльнулся чародей. Авада Кедавра, только щит спас Бруина от заклинания. Видимо, оно не было способно пробивать физические препятствия. Отходим, щиты стеной, крикнул король под горой, мигом все осознавший. На пальце Алекса было кольцо, под капюшоном клубилась тьма, нетрудно было догадаться, что именно происходит. Разберитесь с ними, повелительно махнул рукой чародей в сторону гномов. Последние сомнения отпали, когда орки подчинились приказу. Не просто так он называл себя черным, мелькнула в голове Торина мысль. Отходим, отходим. Гномы отступали под напором зеленых. К счастью, бывший друг посчитал ниже своего достоинства тратить магическую силу на коротышек. А может, его так сильно измотала дуэль? Торин, что случилось? Лишь добравшись до командного пункта, гном приказал трубить отход и перегруппировку. Леголас с Гэндальфом уже подоспели. Элронд и так находился на месте. Алекс, мы его встретили. И что? Это он командует орками, на его руке было кольцо. Объяснять дальше было не нужно. Ходили слухи, что в море было утеряно одно из колец Саурона. Я думал, что Бильбо Бигинс вынес его, однако то, что у юного хоббита, не подавало никаких признаков опасности. Вероятно, настоящее кольцо было у Алекса. Плечи Аларина тяжело опустились. Не так давно, лет 40 назад, он передал мне меч своего учителя, попросив найти достойного хозяина этому оружию. Наверное, он уже тогда плохо себя контролировал, назвался черным, чтобы предупредить нас, а меч отдал, дабы тот не попал в руки врагу. Орки отходят, вдруг сообщил Леголас. Болтать на поля боя было бы глупо, но в момент, когда союзные войска перегруппировались, зеленые не лезли в бой, а теперь вообще стали отходить. Они явно сражаются с кем-то на той стороне, у врат чародеев, прищурившись, сообщил лесной принц. И что же, они думают, мы просто так здесь будем стоять? Гимли был истинным гномом. Нет, не думают. Элронд посмотрел вверх. Смаук, прошептал Торин. Все сходится. Именно Алекс тогда одолел этого дракона, а теперь, видимо, превратил в это чудовище. Прорычал Бруин, чувствовавший предательство друга. Подумаем об этом потом, мягко положил руку на плечо гнома Гэндальф. Нужно решить, как одолеть это существо. Смотрите, вдруг снова привлек всеобщее внимание лесной эльф. Вдалеке было ясно видно человеческую фигуру, совершающую гигантские прыжки, а также летящую рядом с ней на чем-то продолговатом девушку, за спиной которой красиво развивался плащ. Вот девушка встала на древко, удивительным образом удерживаясь в вертикальном положении. Прыжок, приземляется прямо на спину дракона. Костяного зверя опутывают цепочки символов. Еще несколько секунд, и дракон, явно пытаясь дергаться и извиваться, падает, хотя явно не настолько быстро, насколько должен. Ударившись о землю, дракон начал тяжело биться, скинув девушку, однако подоспевший юноша, совершив мощный прыжок, воткнул клинок прямо в стык шеи туловища монстра, туда, где было наиболее интенсивное внутреннее свечение. От упавшей девушки побежали по земле символы. Кажется, она что-то приложила к поверхности перед этим. Книга, как у Алекса, подтвердил невысказанную вслух догадку Элленд. Символы опутали тело дракона. Выхватив нечто светящееся и красное, воин, проткнувший грудь монстра, воткнул это нечто прямо в рану, после чего спрыгнул на землю. Миг, и грудь костяного дракона просто разворотила, а символы на земле засветились. Казалось, будто по ним течет что-то незримое. Воин усталой походкой отправился поднимать отлетевший от взрыва меч, на удивление целый. Естественно, такое зрелище не могло не быть поддержано торжественными криками со стороны союзной армии. Воин отправился к девушке и положил свои руки поверх ее на книгу. Неохотно текущее по символам нечто немножко ускорило свой ход. Долгих 5 минут длился этот процесс. Понимая его важность, Элронд приказал эльфам стрелять на поражение по всем оркам, которые подойдут к парочке. Ураганный обстрел явно стал для зеленых сюрпризом и весьма неприятным. Наконец, все завершилось. Схватив книгу, девушка схватилась за шею юноши, и тот совершил еще один мощнейший прыжок. Приземлились они прямо перед Элрондом, Гэндальфом и остальными. Приземлились неудачно, кубарем покатившись по земле, однако особых травм явно не получили, так как тут же встали. «И кто же наши герои?» — с интересом спросил Гэндальф. «Ной Рингли», — легкий кивок, — «Астила». «Просто Астила», — добавила она на вопросительный взгляд. «Вы с той стороны?» — поинтересовался Элронд. «Уже нет», — Ной поморщился. «Там бывшие войска Ангмарского альянса». «Бывшие, альянса больше нет. Эльфы Ангмара ушли прямо с поля боя, потому что люди якобы сговорились с Назгулом из крепости и предали короля. Сам король мертв». Гномы также отказались участвовать во всем этом, но согласились завершить эту битву вместе с людьми. Орки, которые сражались на стороне людей, также остались, но их уже немного. Необходимо разрушить. Страшный грохот прервал речь Гэндальфа. Гундабад рушился. Уже не надо. Теперь эта битва не имеет смысла. Уходим, трубите отход. Глава 18. Очнулся я от того, что мое тело нагло и некрасиво бросили в какую-то камеру. «Добро пожаловать в твой новый дом», — хохотнул Валандимарт. «Суаука», — протянул я. «Вот как он смог меня победить? Хотя, знамо как, я уже был измотан битвой, а ему сил давало кольцо. Ну и, видимо, он смог уловить часть воспоминаний того тома, которого я развеял еще во время похода с Торином. Часть, потому что я все еще не лежу в пентаграмме, вытягивающей душу. Ну и потому что в бою он явно не все применял, а не применить банальный щит Медмезия, он бы мигом лишился кучи проблем. ГМ, кажется, я успел передать гримуара Стилле. Да, успел. Чудесно. Вечность. Точно. Вспомнил. Херовые эльфы, они ударили мне в спину в самый неподходящий момент, и стрелы были явно необычные. Непонятно только, сами сделали, или Том помог. Лаард. Позвал я. Ну, Вечность. Какая же у него высокомерная рожа, интересно, а тогда, еще когда мы были подростками, Билл уже был одержим лордом. Хотя нет, вряд ли. Скорее всего он напал на меня сам, иначе как лорд мог бы возродиться? Глупость. Ты почему Саурону служишь? Мне слишком важен ответ. Что могло заставить чародея, гордо называвшего себя темным лордом, вдруг склонить голову перед кем-то? Саурон сильнее меня, ухмыльнулся лорд лицом Билла. Впрочем, лично это Билла напоминало уже слабо, но все же имело множество мелких деталей, заставляющих его узнавать. А за мою помощь он пообещал мне слишком много, чтобы я мог отказаться. В конце концов именно Назгулы нашли и вылечили меня когда-то. Поверь, Поттер, даже мне знакома обычная благодарность. Все с тобой ясно. Сплевываю кровь. Видимо, повредил губу, когда падал. Ты разговорчив. У меня есть свободное время. Оставьте нас. Приказывает почтительно стоящим рядом оркам. Те уходят. Вскоре их гулкие шаги затихают. У тебя, я смотрю, еще вопросы? Если не секрет, что это был за грохот? Я помню что-то такое перед тем, как отрубился. Гундабада больше нет, вот что. Нет, мы его разрушили. Крепости так взяли бы рано или поздно. Популяция орков сильно истощилась. Ни я, ни Саруман, ни король-чародей не можем производить их вечно, а естественным путем они тем более появлялись слишком медленно. Пусть высший совет считает, что Саурон пытался их обмануть и отправился в Ангмар, а не в Мордор. Гондор почти не участвовал в войне, наместник и слышать не желает о том, чтобы впустить союзные войска на свою территорию. Мы уже порядком измотали Средиземье. Лет через 20 они забудут, как держаться за клинки, а мы выйдем из Мордора. Вот как, мне наконец удалось нормально сесть. Только тут я обнаружил, что на моих запястьях висят весьма неприятные украшения. Аналогичная дрянь была на шее, а тело сковывали цепочки. Весь металл, мало того, что был из хладного железа, весьма гадкой штуки, ибо она буквально отталкивает, хоть и не сильно, потоки астрала от себя, так ведь цепочки еще и символами были покрыты очень неприятными. Судя по всему, браслетики тоже. Ума не приложу, как можно было артефакты из хладного железа сделать. О, ты заметил, вижу вопрос у тебя на лице. Нет, это не просто хладное железо. Каждый браслет, это обруч из хладного железа и серебра, между которыми золотой слой. Можешь гордиться. Ясно. Золото не пропускает воздействие хлада, серебро – прекрасный проводник. Таким образом, недостаток энергии для работы рун прекрасно этими качествами компенсируется, а на меня железные кандалы действуют все так же неприятно. Блин, еще и приковали к стене. Раз, два, три, пять цепей. Руки, ноги, шея, суки. Ты ведешь себя странно. Не пытаю, не лезу в голову. О, темный властелин желает видеть тебя на своей стороне. Может подавиться. Почему? Скажи, Гарри, почему тебе не нравится эта идея? Ведь по сути своей ты ничего не теряешь, только приобретешь. Ангмар пообещали мне, но ведь если Средиземье падет к нашим ногам, то ты можешь забрать себе земли Гондора, Рохана, Лориена, лесных эльфов, Одинокой горы. Везде есть свои источники. А хочешь, мы с тобой договоримся, тебе все земли Ангмара и силу Гундабада, а мне, Лориен и Одинокую гору, и быть шавкой вроде тебя и Сарумана. Интересно, как они перетянули на свою сторону Курунера, и как давно. В каноне он сам взглянул в палантир, но здесь могло быть все, что угодно еще. Шавкой, я был темным лордом, я им и остаюсь. Я забираю себе земли Ангмара, богатые ресурсами и магической силой. Я, фактически, не служу Саурону, я, союзник, младший, наверное, но если я не готов это признать, то какой же я лорд? Видно, душа восстановилась отчасти после всей эпопеи с крестражами. Сознание тоже несколько устаканилось. Почему бы тебе не занять место, подобное моему? Ты слишком вежлив. Меня интересуют знания в твоей голове. А нет, можешь не делиться секретами, но базовые знания о настоящей магии, а не те огрызки, что нам давали в Хогвартсе. Ты даже не представляешь, Гарри, сколько сил в свое время я потратил, чтобы собрать сущие крохи настоящего волшебства, настоящего таинства магических искусств. Тем обиднее мне было видеть, что тебе все это свалилось в руки почти даром. И тем более было обидно получить очередную кроху этих богатств, когда я сумел собрать ментальную энергию уничтоженной тобой личности моего крестража. Я получил едва ли 1.5%, и те, воспоминания в которых настоящих знаний куда как меньше. Ты даже представить не можешь, сколько лет я потратил, сшивая эти огрызки воедино с тем, что было у меня и между собой. Сочувствую, спокойно отвечаю. Только ты ведь убил моих родителей. Или это уже мелочь? Личности слились, память едина, а потому я, еще и Гарри Джеймс Поттер, пусть и немного, не так уж много по сравнению с тремя четвертями моей души, которые ты сожрал, рявкнул лорд. А Биллу, ты ведь сидишь в теле моего друга. Не желаю я идти с ним на союз. Вот не желаю и все тут. Тьма прекрасна, а Саурон со своими орками тьму изуродовал. Это мерзко. А еще, я более чем уверен, меня мгновенно окутают сотнями различных незримых цепей. Лорд не договаривает. Причину его верности куда больше, просто он с ними смирился. Я же, не буду же я по их мнению всецело предан Саурону, словно собачка, когда освобожусь. Значит, как минимум, непреложные обеты и вассальная клятва. Нафиг, нафиг, твой друг пытался тебя убить и ненавидел тебя. Не ври мне о вашей дружбе, ее давно уже нет, фыркнул он. Скажи, тебе дорога твоя ученица, почему ты спрашиваешь? Они и ее схватили, очень плохо. Я более чем уверен, что она скоро придет ко мне. С какой это стати? Она не настолько глупа, чтобы сунуться сюда, а где мы, кстати? Барад-дур, тем более, она не будет пытаться меня вызволить отсюда самостоятельно. Она придет сюда не за тобой, точнее, не только за тобой. Вглядись в мое лицо, скажи, оно тебе никого не напоминает? Глумливо заговорил он. Вот бля. Пазл в моей голове сошелся. Астилла, лицо схожее, ее энергетика хоть и не уникальна, но обладает очень хорошо выраженными чертами, весьма редкими у жителей Средиземья. Дочь, внучка, и она об этом знает. Я не смог ее поймать, но смог заметить и заставить открыть лицо. Вот как, когда она сама придет и предложит мне встать на сторону своего деда, тогда и поговорим. Посиди пока что, через месяц, два, три, год, но ты согласишься, пожал плечами Том и вышел. Глупыш, да она тебя возненавидит самой черной ненавистью за то, что бросил. Пронеслась у меня в голове злорадная мысль. К сожалению, кроме этих мыслей больше ничего в моей голове не было, только пустота. Вяло трепыхавшись в тяжелых цепях, я подоткнул под себя тряпье, которое валялось рядом, и попытался заснуть. Не знаю, сколько я продрых. Здесь царил вечный сумрак, пусть и не полная темнота, однако разбудили меня по приятному поводу. Пожрать принесли. Повелитель велел передать. «Передумаешь, обращайся к разносчикам вроде меня», — пробормотал гоблин. «Не передумал пока. Раздраженно смотрю на мелкого и подтягиваю к себе поднос. Дойти до решетки я не мог. Цепи мешали, да и двигаться в них было тяжело». Зеленый ничего не ответил. Удалился. Брезгливо глянув на мясо, я принялся за хлеб. Даже не хочу знать, где и как это самое мясо готовили, а главное, из кого. Тем не менее, пришлось все-таки есть. Не дело терять силы. От еды шел едва уловимый запах множества специфических зелий. Но мне было плевать. Яд Василиска все еще в моей крови. ГМ. Яд, аккуратно проткнув палец на удивление острым зубчиком вилки, я капнул на браслет. Шипения не было, однако пошел еле уловимый дымок. Ха-ха, мы еще повоюем, сволочи. Шепчу. По подсчетам, еду мне доставляли единожды в сутки. А суток я проведу здесь еще немало. Даже если мне удастся снять кандалы, Барад-дур, не та крепость, откуда можно сбежать легко и просто. Да и потом есть еще сам Мордор, а у меня упадок силы из-за отсутствия рядом моего гримуара и мантии. Без них скорость выработки энергии снизилась наполовину, а ведь эти проклятые кандалы и цепи уменьшают то еще раз в 10. И самое хреновое, камера также исписана руническими конструкциями, выкачивающими силу отсюда. Из-за кандалов я не могу удерживать более-менее серьезный объем магии в своем теле, а то, что еще как-то слабо имеется, выкачивается стенами. В бодром состоянии еще можно побороться с таким насосом, но мне же и спать надо. В общем, снять кандалы – еще полдела, а их снять тоже непросто. Моя кровь едва-едва оставляла следы на символах. Написать же руны я не мог, потому что, во-первых, оковы мне не давали сконцентрироваться и выбросить нужную смесь силы, чтобы активировать руну, а во-вторых, мне нечем было эти самые руны питать. В общем, выживал я, как мог. Том приходил еще три раза. Последние два мучил Круция и пытался залезть в голову. Ну, не могу с одним потоком мыслей тягаться со мной в моей голове. Он даже думал меня пытать обычными способами, но решил не усугублять. Я ведь и попытаться сдохнуть могу, это не так уж сложно под пытками-то из-за боли. А то, что у меня есть крестражи, Том знает. Другое дело, что вряд ли мне будет легко возродиться и найти их вообще в ближайшие лет 15. В конце концов меня оставили в покое, пока я сам не соглашусь и не скажу об этом разносчику. Я же хорошо владел собственным разумом. Можно уходить во внутренний мир. Там я занимался в основном совершенствованием своей ментальной защиты, созданием новых рунных схем и просмотром различных воспоминаний, дабы не поехала крыша. В реальность вылезал только чтобы пожрать и очередной раз обмазать кровью цепи. Надо было делать это аккуратно, чтобы никто не заметил. Кровь из-за яда вскоре становилась невидима, но караулы проходили каждые полчаса, так что необходимо было мазать небольшими капельками, ибо из-за того же яда она имела до момента высыхания специфический резкий запах. Подземелье в Барад-дуре, что надо. Никаких крыс, никакой сырости, разве что холодно. Но не я ли поглотил дракона? Пусть сил почти не было, но на согревание тела их хватало. Время во внутреннем мире специально текло для меня очень медленно, чтобы субъективно облегчить свои проблемы. Именно поэтому, наверное, я просидел в казематах так долго. Десяток лет. Для меня самого это время было равно году примерно, если не меньше. Сообщил мне об этом Том во время очередного своего визита. «Ты все еще не согласен?» – раздраженно спросил он. «Потерплю. Пожалуй, еще немного, сплевываю. Ну терпи». Пожал тот плечами и вышел. «Ты не понял, лорд. Немного – это пару дней. Руны на металле уже стерлись, Хладное железо давно едва-едва держится. Я могу разрушить оковы в любой момент. И сразу же после визита Волан-де-Морта мною это было сделано. Гоблин-разносчик ничего не заметил, да и не смотрел. Забрал старый поднос, поставил новый, ушел. Цепи все еще были на мне, только вот их часть из хладного железа рассыпалась в пыль. Патруль прошел привычно, никто ничего не заметил. Без ограничителей сопротивляться воздействию камеры было легче. Я сумел скопить часть энергии. Эх, как же мне не хватает моего накопителя. Но тот сейчас тоже в руках у Астилы. Надеюсь, с девочкой все в порядке. Хотя, сколько ей сейчас? Лет 30, даже больше чуток. Блин, в ближайшие 4 десятилетия надо закончить некоторый этап ее обучения, иначе будет чрезвычайно сложно сделать ее бессмертной. Улыбнувшись обкусанными губами, я дернул руками. Звяканьем цепи осыпались на пол, никого это не насторожило. Движения вызывали похожие звуки. У меня было полчаса до следующего обхода. Это время я потратил на уничтожение схемы по выкачиванию силы, а также на накопление этой самой силы. Хоть немножко, но зато при полноценной работе источника. Заодно погонял энергию по каналам. Надо было их размять. Орки, как обычно, шествовали мимо, почти уже прошли, когда один случайно заметил, что на мне, прислоненном к стенке, нет цепей. Он открыл рот и понял, что не может ничего сказать. Силенция, чудесное заклинание, а еще мало тратишь сил. Оба орка начали задыхаться. Воздуха вокруг не было. Трансфигурированный камень. Вокруг моей головы было заклинание головного пузыря, модифицированное. Больший объем и полностью убранная пропускная способность. В оригинале оно предназначено для фильтрации воздуха из воды. Я же просто сделал большую герметичную сферу. Телекинез помог оркам упасть, не подняв шуму. Какой ты умный, Томас, решетка из хладного железа. Только вот стенки ты им обковать забыл. Хе-хе, не был ты в казематах Хогвартса, не был. Пробормотал я губами, почти забывшими, как надо говорить, проходя через трансфигурированную дыру в стене. Так, а вы? На трупах орков начали быстро появляться надрезы, а их кровь стала сама собой рисоваться в руны на полу и стенах. Остатки тела отправились в мою камеру и были трансфигурированы в мое собственное тельце. Меня же самого словно бы покрыла серая хмарь. Вроде бы я и был, но почти сливался с окружением, и обнаружить мое тело было очень сложно. Подарок от атрибута из мантии невидимки. Главный его смысл в сокрытии магии. Очень полезная штука. Именно сокрытие магии должно мне помочь миновать некоторые защитные системы и некоторых личностей вроде Тома и Назгулов. В конце концов, дезиллюминационные чары демаскируют в астральном спектре. Гляди-ка, работает. Пронеслось в голове, когда мимо меня, прижавшегося к стенке, протопал патруль. Я же зашагал тихонечко дальше. Куда мне двигаться? Вверх. Конечно, надо выбраться на какой-нибудь балкон, террасу, к окну в конце концов. Просто чтобы тихонько сигануть с высоты и воспользоваться левитацией, ну а дальше я уж как-нибудь свалю по мордорским каменистым равнинам от врага. Все получилось почти так, как я задумал. Только вот в какой-то момент внизу раздался визг. Видимо, сработала моя ловушка, завязанная на хиленькую энергию тех орков. Рвануть не должно было. Визг, результат действия звуковой мины. Дрянь редкая, придумали японцы. Читай, тактическое оружие массового поражения. Сам я в тот момент находился далеко, так что меня всего лишь дезориентировало, а вот все, кто был хотя бы на 20 метров ближе, должны были отрубиться, а некоторые, лишиться слуха. Через полторы минуты низко протрубил рог, оповещая о тревоге. Оперативно. Это была предпоследняя моя мысль. Потому что совершенно внезапно пространство вокруг меня буквально схлопнулось. Кто-то грубо и прямолинейно давил на меня прессом силы. Вечность. Око Саурона способно увидеть меня, а вот это была уже последняя, потому что кто-то в следующий момент грубо ударил по затылку. Ну чудно. Кряхчу, пытаясь пошевелиться. Положение мое не улучшилось, разве что теперь цепей не было. Зато была комната из хладного железа, и магия все еще уходила, а никаких рун не было видно. Браслетики на руках присутствовали, однако теперь они были очень широкие и не менее тяжелые. Свет проникал совсем слабо, но даже это было больше, чем в подземельях. Глянув на его источник, я обнаружил зарешеченное крест-накрест окно. Кое-как подтянувшись на секунду на ослабших руках, я увидел внизу лагерь орков. Моя же клетка явно в какой-то башне. Избежать отсюда хрен у меня выйдет. Чудесненько. Вот теперь я тут точно надолго. Вплоть до того, как Саурон не сдохнет, или, что вернее, пока не падет Средиземье. Пока на стороне Майер Валандемарт, шансов у последнего союза не будет. Вечность. Ну за что мне все это? Дни снова потянулись. Никто ко мне больше не приходил, разве что жратву таскали, да еще меняли постельное белье, раз в пару недель. К счастью, здесь хоть проветривалось. Ну и, конечно, теперь я работал гораздо активнее. Наблюдения-то нет. В первую очередь, тело. Отжимания, приседания, планка, кувырки, подтягивания на оконной решетке, бег на том небольшом клочке, что у меня был, неспешный, для развития выносливости. Кроме того, я постоянно стучал браслетами о край каменного выреза окна. Глядишь, либо одно, либо другое развалится. Мой источник, вынужденный частично принять на себя затраты тела, так как еды на все то, что я творил, явно не хватало, также начал расти. Не знаю, сколько это продолжалось. Сутки я не считал, точно больше нескольких лет, благо что за это время я мог осваивать информацию, лежавшую в моей памяти мертвым грузом. В один момент дверь отворилась. На пороге стоял черноволосый мужчина в снаряжении гондорских следопытов. Волосы воина были обрезаны чуть выше длины шеи, за спиной две рукояти. А еще он странно ощущался, но я никак не мог понять, почему. Чувствительности почти не было, браслеты и комната все херили. В момент его появления я как раз сражался с собственной иллюзией. Один поток сознания управлял ей, другой – моим телом. При этом в места попадания на теле иллюзии на моем теле исправно посылались болевые импульсы. Так как я был и там, то и опыт, и ощущения получал от обоих. Как только следопыт зашел, двойник тут же развеялся, хотя видел копию только я сам. «Меня освобождают?» – насмешливо спрашиваю. Речь я тренировал, так что навыки разговорные не атрофировались. Да и от одиночества не сильно страдал. Копошащиеся внизу орки удивительным образом скрашивали его. «Ты тот самый чародей, которого держит в заточении черная рука Саурона уже 18 лет. Прошло уже 18 лет. Я-то думал, 14 или около того, видимо, в Барад-Дуре я просидел куда больше, чем мне сказали. Да, это я. Могу я узнать, как тебя зовут, Талион? И нам надо спешить. Пойдем. Ты ведь можешь идти, я и бегать могу». Фыркаю. «Мы, маги, народ крепкий. Талион, где же я слышал это имя?» «Точно, Тени Мордора. Талион, какой сейчас год?» 3006, да я тут не 18, я тут едва ли не больше. ГМ, могли ли мне подливать нечто убойное в еду и питье, чтобы я спал? Ты способен колдовать, с этим, только детские фокусы, показываю браслеты. А вот от меча я бы не отказался». Чуть подумав, воин вытащил один из своих клинков, надо сказать, великолепного качества, и протянул мне.